Книгоман представляет. Ольга Гусейнова. Истории клана Моруа. Книга вторая. От судьбы не спрячешься. Пролог. Две темные тени скользили между деревьями, плавно огибая могучие стволы. Они изредка касались друг друга, но не прекращали стремительный бег. Казалось, это была игра соперничества между юношей и девушкой в попытке доказать, кто сильнее, проворнее и кто в итоге одержит верх. Но на самом деле игрой эта гонка не являлась, и долго она не продлилась. Молодой самец, схватив еще совсем юную волчицу за холку, прыгнул сверху на нее и тяжестью своего тела прижал к земле, вгрызаясь в ее плоть клыками и практически лишая ее сознания от боли и страха. Не обращая внимания на истошный визг жертвы, он, подмяв ее под себя, рывком вошел в нее, вызвав тонкий пронзительный вопль боли и ужаса, и в то же время мощной челюстью оставляя свой знак на ней. Знак того, что отныне и навсегда эта самка принадлежит только ему. Волчица, еще практически щенок, визжала и выла, изливая серебристой круглой луне все свое отчаяние и боль, разрывающие ее еще не окрепшее юное тело. Сейчас насиловали не только ее тело, но и гордый, свободный дух. Самец, закончив процесс соития, разжал челюсти и, наконец, отпустил свою добычу, удовлетворенно развалившись рядом с ней. Но он не успел как следует насладиться своей победой, потому что в этот момент из ближайших кустов на поляну, ставшую местом насильственного волчьего брака, выскочила еще одна волчица. Ее красивая шоколадная с серебристым отливом шкура сверкала в ярком свете полной луны, но шерсть на холке стояла дыбом, явно свидетельствуя, что волчица пребывала в ярости. Рыча, искаля зубы, она по кругу обошла поляну, пристально разглядывая истерзанное тело маленькой стонущей помеченной самки. Широко раздувая крылья носа, она втянула аромат первой крови и по слишком большой ее интенсивности поняла, что все произошедшее здесь не являлось добровольным и обоюдно желаемым актом. Тогда с яростным рыком она бросилась на молодого самца, неистово желая разорвать его, и за этот презрительный, насмешливый взгляд, свидетельствующий о том, что наглец привык к вседозволенности, и за то, что он сделал с ее единственной, любимой дочерью, растоптав все мечты, и за явное проявление неуважения к ней и ее семье. У молодого щенка еще молоко на губах не обсохло, а он уже уничтожает все, к чему прикасается, впрочем, как и его папаша. Бой продолжался недолго. Она так давно жила на свете, что научилась уже платить злом за зло, а добром за добро. Ее опыт сослужил ей хорошую службу. Очень-очень скоро молодой самец лежал у ее ног с оторванной головой, истекая своей проклятой черной кровью. Волчица в последний раз посмотрела на остывающий труп врага, а затем, встряхнувшись и прогоняя прочь тоску и ярость, еще струившиеся по ее венам, потрусила к своему ребенку, затравленным маленьким клубочком, свернувшемуся неподалеку. Она пару раз лизнула дочку в такую же, как у нее, шоколадно-серебристую мордочку, а потом присела рядом, и уже через секунду на месте грозного зверя оказалась молодая красивая женщина с мудрыми старыми глазами, которые видели слишком много горя на своем веку. Не обращая внимания на свое обнаженное тело, женщина придвинулась ближе и ласково погладила молодую волчицу, роняя горькие материнские слезы на ее шелковистый мех. — Прости меня, девочка моя, я не успела, подвела тебя. Не думала, что этот мерзавец посмеет дотронуться до тебя, ведь это твой первый забег, ты еще так слаба и молода. Господи, тебе ведь только 16 лет, а он... Дочка, прости меня, солнышко мое, я не уследила за тобой. Но не волнуйся, этот щенок Дурси больше никогда не сможет прикоснуться к тебе своими грязными лапами, и отныне никто из их поганой семейки не посмеет причинить тебе боль. малышка моя!» Молодая волчица, размерами скорее похожая на щенка крупной собаки, шмыгнув носом, приподнялась на трясущиеся от слабости передние лапы и с любовью лизнула мать в лицо, а потом, прижавшись к женщине, боязливо осмотрелась вокруг. Заметив труп так недолго бывшего ее мужем молодого самца, она, округлив глаза, с еще большим отчаянием и бессилием привалилась к теплому боку матери. Одна только мысль крутилась теперь в ее голове, но она была страшнее, чем весь пережитый кошмар. Что теперь будет с ней, ее матерью и любимым, но таким слабым и безвольным отцом? Словно в ответ на ее молчаливый вопрос, на поляну резво выскочила волчья стая. Вожак, бежавший впереди, увидев уже практически остывший и обескровленный труп, споткнулся на бегу, но все же сумел удержаться на лапах. Подойдя к поверженному волку, он горестно завыл, а потом, внезапно прекратив свою прощальную песнь, без предупреждения кинулся на обидчиц, сжавшихся под настороженными и бесстрастными взглядами остальных членов стаи. Казалось, вожаку довольно было одного мгновения, чтобы добраться до шеи голой женщины, которая всем телом закрывала свою мохнатую дочь, но именно в этот момент между ними промелькнула тень. Это отец молоденькой изнасилованной самочки, как и положено главе семейства, встал на защиту своих женщин. К сожалению, его стремительный рывок лишь на пару мгновений предотвратил неизбежное, а затем он был отброшен в сторону мощными челюстями соперника. Молча волки наблюдали за тем, как обнаженная женщина снова превратилась в зверя и кинулась на подмогу своему мужу, но ее ждала та же судьба, что и убитого ею молодого самца. С оторванной головой она пала под ноги супругу, который, потеряв рассудок от горя, забыв о привычном страхе, бросился на вожака. Маленькая волчица, застыв от ужаса, смотрела, как страшный и безжалостный вожак, упершись в грудь поверженного соперника двумя лапами, клацая челюстями, подбирается к горлу ее отца. Но тот, с трудом повернув голову, взглядом уже затуманивающимся от приближающейся смерти, успел дать дочери знак — «Беги!» В последний раз его расширившиеся глаза скользнули по обезглавленному телу любимой жены, а затем и его самого настигла та же участь. И только после этого молодая самка сорвалась с места и, незаметно для других волков стаи, с молчаливым безропотным сожалением наблюдающих за гибелью этой славной пары, понеслась прочь. Теперь уже в попытке спасти пусть не свою утраченную честь, но хотя бы свободу и жизнь. Ее больше никогда не оставят в покое, в этом она уже не сомневалась. Глава клана Дурси, частью которого ее семья до сегодняшнего дня являлась, не допустит, чтобы она осталась жива, в то время как его единственный сын, пожелавший сделать ее своей женой, игрушкой вопреки ее желанию, теперь мертв. Жизнь за жизнь — вот кредо его жизни. И не важно, что за смерть младшего Дурси заплатили жизнью ее родители. Теперь ей остается только одно — попытаться выжить в мире людей и машин, таком жестоком к верам. Слезы жгли глаза, а дикая, ни с чем не сравнимая тоска от потери родителей разрывала душу. Ноги уже наливались свинцом усталости от второго за сегодняшнюю ночь пробега и всех произошедших событий, но она упорно неслась едва заметной тенью прочь, прочь от этих бездушных волков, которые не защитили ее семью, не встали на ее защиту, когда на нее обратил внимание хозяйский сынок и стал повсюду ее преследовать. Даже сегодня они просто наблюдали, как гибнет ее семья, прочь с этой земли, которая адским пламенем горит под ее ногами».